посвящается Билли Хау. Эпиграф. Холодно и пустынно было в просторных чертогах Снежной Королевы. Их освещало северное сияние. Оно то вспыхивало ярче в небесах, то вдруг слабело. Посреди самой большой пустынной снежной залы лежало замерзшее озеро. Лед на нем раскололся на тысячи кусков, на удивление ровных и правильных. Посреди озера, когда бывала дома, восседала на троне Снежная Королева. Озеро она называла «зеркалом разума» и говорила, что это лучшее и единственное зеркало в мире. Ханс Христиан Андерсен «Снежная Королева».